Окей, что я могу сделать? Хотим, чтобы ты сделал откат в прошлую неделю, до нашей ссоры. Что? Он никогда не слышал, чтобы дигитант просил вернуть его к последнему чекпоинту. Но почему вы этого хотите? Я не хочу помнить большую ссору, говорит Марко. Я хочу быть счастливой, а не сердитой, соглашается с ним Пола. Ты ведь тоже хочешь, чтобы мы быть счастливой, да? Дерек решает не затевать дискуссию о разнице между их нынешним состоянием и состоянием, сохраненным в чекпоинте. Конечно, хочу, но я не могу откатывать вас к чекпоинту каждый раз, когда вы ссоритесь. Подождите немного, и вы перестанете злиться. Ждал. До сих пор злой, говорит Марко. Ссора большая, большая. Хочу, чтобы ее никогда не было. Самым успокаивающим тоном Дерек произносит. Да, но ссора была, и вам с этим придется примириться. Нет, вопит Пола. Я злюсь. Хочу, чтобы ты все исправил. Почему ты хочешь, чтобы мы злились вечно? Спрашивает Марко. Я не хочу, чтобы вы злились вечно. Я хочу, чтобы вы простили друг друга. Но если вы не можете этого сделать, нам всем троим придется смириться с тем, что произошло. Теперь злюсь и на тебя тоже, заявляет Пола. Дигитанты нервно удаляются в противоположных направлениях, а Дерек размышляет о том, верное ли решение он принял. Воспитывать Марко и Пола не всегда было легко, но он никогда не откатывал их к последнему чекпоинту. До сих пор такая стратегия работала, но он не уверен, что она сработает и впредь. Не существует инструкций и руководств по воспитанию дигитантов, а приемы, рассчитанные на домашних животных или детей, приносят удовлетворительный результат лишь в половине случаев. Дигитанты обитают в простых телах, и их путь к зрелости не отягощен турбулентными вихрями и внезапными потрясениями, причина которых – гормоны органического тела. Но это не значит, что они не подвержены перепадам настроения, как не значит это и того, что их личность никогда не изменится. Их мышление постоянно продвигается в новые регионы фазового пространства, определенного геномом нейровзрыва. В принципе, возможно, что дигитанты никогда не достигнут зрелости. Идея стагнации в развитии основана на определенной биологической модели, которая может быть и неприменимой к дигитантам. Возможно, их личности будут развиваться в том же темпе до тех пор, пока дигитанты остаются активными. Только время покажет. Дереку хочется поговорить с кем-нибудь о том, что только что случилось с Марко и Пола. К сожалению, человек, с которым он хотел бы поговорить, не его жена. Венди понимает возможности развития дигитантов. Она видит, что Марко и Пола становятся все более развитыми и способными пропорционально заботе о них. Просто она не может проникнуться энтузиазмом ко всей этой ситуации. Возмущенная тем, сколько времени и внимания он уделяет дигитантам, она бы увидела в их просьбе об откате прекрасную возможность выключить их на неопределенное время. Человек, с которым он хотел бы поговорить, конечно же, Анна. То, что раньше было безосновательными опасениями Венди, произошло. Он испытывает к Анне чувства, выходящие за рамки дружбы. Однако это не причина проблем, которые возникли у него с Венди, а скорее результат. Время, которое он проводит с Анной, для него служит утешением. Дает возможность испытывать удовольствие от общения с дигитантами, не оправдываясь и не извиняясь. Когда он сердит, ему кажется, что трещина в отношениях с Венди – ее вина. Успокоившись, он понимает, что это не совсем справедливо. Важно то, что он в своем поведении не руководствуется чувствами Канни и не собирается этого делать впредь. Ему нужно сконцентрироваться на том, чтобы прийти к согласию с Венди в вопросе о дигитантах. Если ему удастся это сделать, то искушение, связанное с Анной, должно пройти. А до тех пор ему следует проводить с ней меньше времени. Это будет нелегко, учитывая то, насколько мало сообщество владельцев-дигитантов, общение с Анной неизбежно. Кроме того, он не хочет, чтобы Марко и Пола страдали из-за его проблем. Дерек не знает, что ему предпринять, но пока он воздерживается от звонка Анне, а вместо этого размещает свой вопрос на форуме. Проходит еще год. Течения в глубинах рынка меняются, а виртуальные миры реагируют на эти перемены тектоническими сдвигами, разработана новая платформа под названием «Реальное пространство», использующая последние достижения в архитектуре распределенной обработки. Примечание. Распределенная обработка. Компьютерная система – сеть, в которой каждый компьютер решает свою задачу, а сеть поддерживает функционирование системы как единого целого. Конец примечания. Вскоре она становится наиболее активной площадкой для формирования дигитальных территорий. В то же время, где угодно и другое измерение прекратили экспансию своих границ, застыв в стабильной конфигурации. ООПП «Земля», издавна бывшая неотъемлемой частью Вселенной виртуальных миров, устойчива к рывкам вверх или резким скатам вниз. Но теперь ее топография начинает разрушаться. Один за другим ее виртуальные участки суши исчезают, как острова в реальном мире, затопляемые приливной волной потребительского безразличия. Тем временем неудачи инкубаторских экспериментов по выведению миниатюрных цивилизаций вызвали падение интереса к дигитальным формам жизни. Иногда в биомах возникает любопытная новая фауна, появляются виды с экзотическим строением тела или новой стратегией размножения. Но в принципе все согласны с тем, что биомы работают с недостаточной для эволюции реального разума разрешающей способностью. Компании, разработавшие геном-движки Оригами и Фаберже, неуклонно движутся к закату своей деятельности. Многие эксперты заявляют, что дигитанты – тупик. Доказательство того, что воплотившийся, наделенный телом ИИ, не годен ни на что, кроме развлечений. Это мнение преобладает до момента появления нового геном-движка под названием Sophons. Разработчики Sophons хотели, чтобы дигитантов можно было обучать с помощью программ, без участия человека. С этой целью они создали движок, благоприятствующий проявлениям асоциального поведения и появлению маниакальных личностей. Подавляющее большинство дигитантов, произведенных этим движком, было списано из-за психологических пороков развития, но отдельные дигитанты продемонстрировали способность к обучению с минимальным надзором. Им достаточно было дать обучающие программы, и они с удовольствием занимались ими, проводя в занятиях недели субъективного времени, то есть могли работать на инкубаторских скоростях, не впадая в одичание. Некоторые любители демонстрировали своих дигитантов Sophons, которые превосходили дигитантов нейровзрыва, Оригами и Фаберже в решении математических тестов, несмотря на то, что их обучали с гораздо меньшими временными затратами на общение в режиме реального времени. Высказывалось мнение, что если их энергию удастся направить на решение практических задач, дигитанты Sophons могут стать полезными работниками за считанные месяцы. Проблема в том, что они настолько лишены обаяния, что немногие люди захотят вовлекаться даже в ограниченное общение, которое все-таки требуется для работы с этими дигитантами. Она взяла Джакса с собой на Осаду Небес, первый новый игровой континент, появившийся на ООПП «Земля» в течение года. Она проводит его на Аргент Плаза, где в перерывах между миссиями собираются и общаются игроки. Это внушительных размеров закрытый двор из белого мрамора и ярко-синего лазурита, с золотой филигранью на вершине стоящего над Аргент Плаза кучего дождевого облака. Ане пришлось надеть ее игровой аватар Херувима Кестрела, но Джакс по-прежнему в своем аватаре медного робота. Примечание. Херувим Кестрел. От названия истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. Конец примечания. Пока они прогуливаются среди групп геймеров, Анна видит аннотацию какого-то дигитанта на экране. Его аватар – карлик гидроцефал, стандартный аватар для драйты. Sophons дигитанта, натренированного на решение логических задач и головоломок, которыми изобилуют игровые континенты. Первый владелец драйты тренировал его, используя генератор задач, незаконно скачанный с континента 5 династий на платформе «Реальное пространство», а потом выложил копии драйты в общий доступ. Теперь столько игроков берут с собой драйту на свои миссии, что компании, производящие игры, подумывают о серьезном перепроектировании своих продуктов. Она указывает Джаксу на дигитанта. «Видишь этого типа вон там? Это драйта». «Серьезно?» Джакс слышал о драйтах, но впервые видит одного из них. Он подходит к карлику. «Привет», — говорит он. «Я Джакс». «Хочу решать головоломки», — говорит Драйта. «А какие головоломки тебе нравятся?» «Хочу решать головоломки», — Драйта нервничает. Он начинает бегать кругами. «Хочу решать головоломки». Стоящий неподалеку геймер в аватаре Орлика Серафима прерывает беседу с товарищами, чтобы ткнуть пальцем в Драйту. Дигитан застывает на ходу, съеживается до иконки и со щелчком исчезает в одном из кармашков на поясе геймера, словно притянутый резинкой. «Драйта странный», — говорит Джакс. «Странный, ты тоже это заметил?» «Драйты все такие». «Думаю, да». Серафим подходит к Анне. «А что у тебя за дигитант? Никогда раньше не видел такого». «Его зовут Джакс. Геном – движок нейровзрыв». «Не знаю такого. Что-то новое?» Один из товарищей Серафима по команде в аватаре Нефилима подходит к ним. «Нет, это старая разработка. Последнее поколение». Серафим кивает. «Он хорошо справляется с головоломками?» «Не особенно», – отвечает Анна. «А что он умеет делать?» «Я люблю петь», — заявляет Джакс. «Серьезно? Тогда давай послушаем песню». Джакса не нужно долго уговаривать, и он тут же заводит одну из своих любимых — «Макзе Кнайф» из трехгрошовой оперы. Он знает все слова, но мелодия напоминает оригинал очень отдаленно. В такт песни он исполняет танец, хореографию для которого придумал сам. В основном это серия статичных поз и жестов, заимствованных из индонезийских видеоклипов, которые ему очень нравятся. Во время выступления геймеры смеются. Джакс завершает свое соло реверансом, и все аплодируют. «Блистательно», — заявляет Серафим. Анна говорит Джаксу. «Это значит, что ему понравилось. Скажи спасибо». «Спасибо!» Обращаясь к Анне, Серафим говорит.